Отдых закончен. Девочка моя, как у нас насчет обеда? Сыр, ветчина, хлеб, чеснок и белое вино с яблоками. Жан помог мне сесть. Кролик дремал, укрывшись крыльями, а мы предались обжорству с попутным обсуждением дальнейших планов. Милорд, а вы не боитесь, что Ризенкамф нападет на нас? Нет, Жан. Во-первых, я уверен, что он давно в курсе всех дел и сознательно пожертвовал двумя вертолетами для того, чтобы уж наверняка втянуть нас в потасовку. Во-вторых, он логично предполагает, что у меня кое-какие козыри в рукаве и будет дожидаться всех действующих лиц. Выходит, мы играем ему на руку? До определенного момента, подтвердил я. Мы встретим князей чертей, а затем попытаемся проникнуть в башню. План хорош, господин полковник, раздался насмешливый голос у меня за спиной. Первая половина даже успешно завершилась, а вот вторая пока еще ждет своего решения. Мы радостно обняли Брумеля и Злобыню Никитича. Сводный диверсионный отряд был готов ко всему. Изложив каждому его задачу, я решил пойти ва-банк и попытаться сбить с толку Рэмсдаля, заставив его сделать какую-нибудь полезную для нас глупость. Оставив сытого кролика досматривать послеобеденный сон, мы трое плюс князь и поручик пешком двинулись к башне трупов. Пожар уже залили, но над черной крепостью еще вился дымок и чувствовался запах гари. Подойдя к воротам, Злобыня Никитич протрубил в рог и потребовал принца. В одном из окошечек показалась бледная физиономия Рэмсдаля. «Твари! Скоты! Псы смердящие!» «Будем считать, что переговоры начались», — вежливо отметил я. «Как тебе наш дракон?» «Сволочи! Мерзавцы! Негодяи!» «Мне он тоже понравился. Итак, прежде чем мы разнесем эту халабуду вдребезги, ответь нам лишь на один вопрос. Зачем тебе понадобилось красть Леону?» «Хамы! Остолопы! Быдло!» «Понятно. А я-то думал, может, у вас любовь. Тогда дай ее мне, пожалуйста, пока она у тебя еще не всю посуду перебила». «Каторжники, висельники, уголовники!» «Правильно, че тянуть? Мы заберем эту улыбчивую красотку, а ты добавишь нам два мешка с золотом, чтобы мы ехали не оборачиваясь». Принц окончательно обалдел от моей наглости и перешел от ругани к истерическому перечислению обид. «Ты зачем мне крышу сжег, гад?» «Я мстю, и мстя моя страшна». «А папиных демонов зачем побил?» «Кролику кушать хотелось». «Да не мелочись ты, один же остался». «А на голову зачем плюнул?» «Это не я, это Лия, она больше не будет». «Мы с папой тебя убьем, убьем, убьем!» «Так что ж ты решил насчет принцессы?» «Все равно убьем! Будем убивать медленно и мучительно! И тебя, и пажа, и рыцаря, и мужика этого, и черта!» «Ой, где же вы паразиты живого черта взяли?» «Слушай, придурок!» Мое дипломатическое терпение иссякло. «У тебя 2 минуты на то, чтобы вывести сюда ее высочество. К исходу третьей я сотру в пыль твою крепость и построю на ее месте приличный санаторий. Если будешь себя хорошо вести, то, возможно, попадешь в штат массовиков-затейников. Если нет, то я продам тебя голубым гиенам за нитку бус и розовый бантик». «О, сатана! Возьми мою душу, но отдай мне в руки этого скиминока!» возопил принц, исчезая в окошке. Буквально через несколько минут ворота приоткрылись, и стражники вышвырнули пыльный мешок, в котором, судя по всему, барахтались 2 человека. «Жан, тащи это в лагерь», — шепотом приказал я. «Мне не хочется видеть наследницу трона, упакованной в мешковину с запахом прошлогоднего базара». Но представьте себе наше удивление, когда по прибытии на место из мешка вылезли 2 мужчин. Принцессы не было и в помине. Первый оказался шустрым малым в монашеской рясе, а второй, вы не поверите, красная сутана, шапочка, бегающие глазки, крысиный овал лица, кардинал Кал, собственной персоной. «Не держите на меня зла, ландграф. Готов признать, что погорячился на том памятном перу. Но признайтесь, ведь это вы украли девчонку прямо с костра». «Украл? А что, ваше высокопреосвященство всерьез верит в ее виновность?» «Ну, не будем об этом», — поморщился кардинал. «Время от времени бывает, просто необходимо сжигать кого-нибудь для страстки. Это поддерживает пламя чистой веры у прочих прихожан». «Неужели нельзя назначить компетентную комиссию для решения спорных вопросов?» «Зачем?» Люди должны доверять местному священнику и быть уверены, что он легко разгадает любую уловку дьявола. Вы лучше расскажите, как вам удалось разогнать весь Приблудинский монастырь. Как-нибудь позже. Но вкратце история такова. Отец-настоятель оказался изрядной свиньей и активно грешил, прикрываясь вашим именем. Но Господь Бог покарал его по заслугам. «Аминь», — кивнул кардинал. «Про инквизиторов тоже умолчим?» «Дело прошлое. Лучше вы расскажите, каким образом ухитрились попасть в башню трупов?» «Был приведен как пленник, сын мой. Узнав, что конечной целью вашего путешествия является Вошнахаус, принцесса снарядила отряд и, кажется, прибыла туда очень вовремя. Я попытался догнать и урезонить ее на полпути. Бедняжка утверждала, что вас похитили разбойники, и она одна, ваша последняя надежда на спасение. Мы долго спорили, и я почти победил. Но тут нас окружил Раюмсдаль с летающими демонами. Нашу охрану перебили, мы призвали Господа в защитники и сдались в плен. Меня поместили в подземелье, а принцессу увели куда-то в другое место». «Жуткая история», — признал я. «Ну, о летающих демонах мы побеспокоились, вы вне опасности, в добром здравии и трезвом уме осталось вытащить Леону. Да, кстати, чуть не забыл, вас не очень смущает присутствие чертей в нашем отряде?» «Пустяки», — добродушно отмахнулся кардинал. «Вербуйте всех, кого сочтете нужным, только спасите принцессу. А договориться по этому поводу с Богом уже моя забота. Думаю, что сумею уладить необходимые формальности». «Ого! Его Высокопреосвященство начинал завоевывать мое уважение». После длительной беседы с духовным отцом всего королевства я объявил общий сбор и попытался заново объяснить каждому его задачу. «Мы с бульдозером двинемся вперед и попытаемся вызвать основной огонь на себя. Отряд князя ударит врасплох, когда нас уже окружат окончательно. Полковник Брумель под шумок попытается проникнуть внутрь и вызволить принцессу. Лия с кроликом прикроют наш отход, а в случае необходимости создадут дымовую завесу для скрытного отступления». «А если Раюмсдаль не захочет выходить из замка?» — встрял Жан. «Надо подумать.